Айрис усмехнулась. «Рыбак рыбака видит издалека». «Нет», — ответил после паузы Грей, — «я не тоскую по прошлому». «Вы, стало быть, слишком рано удалились на покой, еще не успели как следует втянуться. А может, наоборот, именно поэтому ваш ранний опыт не находит отражения в романах». Грей пожал плечами и поднес чашку к губам. «А если я просто считаю бессмысленным оглядываться назад?» «Вот как?» «А мне казалось, человек не способен реалистично представить, что его ожидает, если он никогда не оборачивается к прошлому. А я люблю неожиданности. Если все заранее расписано, это неинтересно. Сюрпризы все равно будут. Жизнь так устроена. Но вы еще молоды», — по-матерински улыбнулась Айрис, «и пока этого не понимаете. Вы берете с собой в путешествие карту?» «Да, разумеется». «Тогда представьте себе карту жизни, где есть и прошлое, и настоящее, и будущее. Вы можете начертить маршрут. Есть люди, которые придерживаются его во что бы то ни стало, не съезжая ни на какие незнакомые дорожки и не соглашаясь на незапланированные остановки, даже если им предлагают полюбоваться неописуемо прекрасным закатом». «Мне лично их жаль», — усмехнулась Айрис. «Боже мой, как они ноют, встретив на пути табличку «Объезд». Однако большинство из нас все-таки предпочитают, пусть небольшие, но приключения, и не отказывают себе в удовольствии время от времени отклониться от главной дороги. Ведь можно не забывать о пункте назначения и при этом наслаждаться самим путешествием». На пороге кухни показался Мерфи. Кон подскочил к Грею и положил голову ему на колени. Грей поднял было руку, чтобы погладить пса за ухом, но внезапно улыбка сползла с его лица. Он встревоженно вскочил, чашки на столе задребезжали. Мерфи смотрел угрюмо, глаза его потемнели. — В чем дело? Что случилось? — воскликнул Грей. — Бриана попала в аварию. — В аварию? — Да, мне позвонила Мэгги. Бри выезжала со стоянки, чтобы забрать у магазина Мэгги и малыша. Мерфи по привычке снял шляпу и нервно теребил ее поля. — Поедем. Я отвезу тебя в Голуэйскую больницу. — В больницу? У Грея возникло полное ощущение, что из него по капле вытекает вся кровь. Но что с ней? В каком она состоянии? Мэгги точно не знает. Вроде бы состояние не очень тяжелое. Но с врачами Мэгги пока не разговаривала. Я довезу тебя до Голуэя, Грейсон. Пожалуй, лучше на твоей машине. На ней мы доберемся быстрее. Да-да-да-да, нужно только найти ключи. Мало что соображая, пробормотал Грей. «Сейчас найду, погоди». «Ни в коем случае не разрешайте ему садиться за руль», — предупредила Айрис Мерфи, когда Грей выбежал из кухни. «Конечно, не разрешу. Можете не беспокоиться». Мерфи не пришлось спорить с Греем. Он просто взял у Грея ключи и сел за руль. Тот молчал. И Мерфи сосредоточился на дороге, стараясь выжать из машины полную скорость. В другое время Мерфи, наверное, по достоинству оценил бы возможности изящного автомобиля. Но сейчас он просто его эксплуатировал. И все. Грею казалось, они ехали вечно. Мимо стремительно проносились прекрасные холмы и равнины. Однако машина не продвигалась впереди ни на сантиметр. Как в театре промелькнула смутная мысль. Декорации на заднике меняются, и зрителям остается только сидеть и ждать. Ждать. Она бы не уехала, если бы он ее не выпихнул из дому. Чего сидеть в четырех стенах? Поезжай, развлекись. Она послушалась его, и теперь... Господи, что с ней теперь? Как она там? Грей боялся себе это даже представить. «Надо было мне с ней поехать», — пробормотал он. Не отрываясь от дороги, Мерфи буркнул: «Не расстраивай себя. Сейчас приедем и все выясним на месте». «Это я купил ей проклятую машину». «Верно». Мерфи решил, что на Грея сейчас лучше всего подействуют разумные практические доводы. «Но не ты же сидел за рулем машины, которая врезалась в Бри. А если бы она поехала в голые на своей колымаге, было бы еще хуже». «Мы пока не знаем, насколько ей плохо. Скоро узнаем. Обожди немного». Мерфи притормозил, лавируя в потоке машин. «Вполне может быть, с Бри все в порядке, и она задаст нам жару за то, что мы гнали, как сумасшедшие». Он завернул на стоянку. Выйдя из машины и направляясь к дверям больничного корпуса, Грей и Мерфи заметили Рогана, прогуливавшего малыша. «Бриана!» — только и сумел произнести Грей. «С ней ничего страшного. Правда, доктора намерены оставить ее в больнице хотя бы на ночь, но никакой серьезной опасности нет». У Грея подкосились ноги, и он ухватился за Рогана, чтобы не упасть. «Где? Где она?» «На шестом этаже. Мэгги от нее не отходит. Я привез Мэйв и Лотти, они тоже там». Грей рванулся было вверх по лестнице, но Роган загородил ему путь. «Послушай, Бри, она вся забинтована. По-моему, ей больно, но она бодрится. Врач сказал, Бриане повезло. Если бы она не была пристегнута, ей бы не сдобровать. А так она отделалась ссадинами от ремня, шишкой на голове, несколькими порезами и вывихом плеча. Но доктора говорят, ей нужно хотя бы сутки провести в постели. Я должен ее увидеть». «Конечно», — кивнул Роган, не трогаясь с места. «Но ей не нужно знать, как ты переживаешь. Она примет это близко к сердцу и разволнуется». «Хорошо». Грей, пошатываясь, прижал пальцы к закрытым глазам. «Хорошо. Я буду спокоен, но только дай мне увидеть ее своими глазами». «Я пойду с тобой», — вызвался Мерфи. «Почему они все здесь?» — воскликнул Грей, входя в лифт. «И Мэгги, и ее мать, и Роган, и Лотти. Если Бри вне опасности, почему они все примчались сюда?» «Потому что это одна семья», — ответил Мерфи, нажимая на кнопку шестого этажа. «Где же им еще быть? Когда я 3 года назад сломал руку и рассек череп, играя в футбол, было то же самое. Не успевал я избавиться от одной сестрицы, как в дверь стучалась другая. А моя мать, та вообще проторчала у меня 2 недели, и я никак не мог от нее избавиться. Хотя, по правде сказать, мне нравилось, что они так со мной носятся. Да не беги, как угорелый. Ирландские медсестры очень строгие. А вот и Лотти». «Господи, вы, верно, не ехали, а летели?» — ободряюще заулыбался Лотти. «Бри чувствует себя хорошо. Уход здесь прекрасный. Роган договорился, чтобы ее положили в отдельную палату. Она уже рвется домой. Но из-за состояния мозга врачи хотят подержать ее немного в больнице. Говорят, надо понаблюдать». «У нее сотрясение мозга?» «Небольшое. Она была без сознания всего несколько минут. А придя в себя, сразу сообщила дежурному на автостоянке, где искать Мэгги. «Бриана, я привела к тебе новых посетителей». Бриана вся в белых бинтах лежала на белой постели. «Ой, ну зачем вы сюда мчались? Я бы скоро сама приехала домой». «Никуда ты не поедешь», — отрезала Мэгги. «Переночуешь здесь». Бриана попыталась повернуть голову, но пульсирующая боль заставила ее остановиться. «Не буду я здесь ночевать. Шишки и синяки — не повод, чтобы торчать в больнице. Грей, мне так жалко машину. Если б ты ее видел! Бок помят, фара разбита. Помолчи, дай мне посмотреть на тебя. Грей взял Бриану за руку. Она была бледна, на скуле синяк, голова аккуратно перебинтована, под бесформенным больничным халатом тоже повязки. Почувствовав, что пальцы его задрожали, Грей поспешил спрятать руку в карман. «Тебе больно. Я вижу по глазам». «Голова болит», — Брислава улыбнулась, дотрагиваясь до бинта. «Такое ощущение, будто по мне пробежалась целая команда игроков в регби». «Почему тебе не дали болеутоляющее?» «Дадут, если будет нужно». «Она жутко боится уколов», — пояснил Мерфи и осторожно поцеловал Бриану. У него гора с плеч свалилась, когда он убедился, что Бри жива, хоть и не очень здорова. «Помнишь, как ты вопила, когда доктор Хоган делал тебе укол?» «Да, и не стыжусь этого. Терпеть не могу уколы. И вообще я хочу домой». «Ты останешься здесь», — заявила Мэйв, сидевшая у окна. «А уколы тебе не повредят. Не будешь нас в другой раз так пугать». «Мама, но Бриана не виновата, что кретин из Америки позабыл, по какой стороне надо ехать». Мэгги даже зубами заскрежетала от злости на проклятого Янки. «А этим гадам хоть бы хны! Ни одной царапины!» «Не сердись! Он просто ошибся и сам чуть не умер со страху». От споров голова Бриана загудела еще сильнее. «Ладно, раз нужно, я останусь. Но только если доктор еще раз это подтвердит». «Доктор прописал тебе покой», —